Действие четвертое. Этот костюм Светлана не доставала из шкафа, страшно подумать, уже более 5 лет. Она его заказала как раз в тот период, когда пробовала убедить себя в том, что хочет любить женщин и быть любимой ими. Покрой пиджака и брюк был почти мужским, хотя и подгонялся под фигуру Светы. Материал подобрали сравнительно нейтрального цвета, зеленого, но не слишком темного оттенка. А блестящие строчки, пущенные по лацканам и клапанам карманов, все же недвусмысленно давали понять, что в такой одежде вряд ли будет щеголять мужчина. Пусть до мозга костей богемный и даже, а вдруг, ориентированный на свой пол. Нечто похожее, хотя и куда более экстравагантное, Светлана видела только по телевизору, когда иногда включала выступления западных рок-групп. Металлическая музыка Севастьяновой не нравилась нисколько. Но она обожала смотреть на молодых музыкантов, экспрессивных, длинноволосых, одетых порой в явно дамские джинсы или дамские же лосины. Высокие, выше колен сапожки, на длинных каблуках и цветастые жилетки, равно как и килограммы браслетов, серег и колец, а также грим, напоминающий крикливый мейкап, довершали картину. При всем этом, как писали в журналах, большинство этих эпатажников были вполне гетеросексуальны, и если и разводились с женами, то исключительно из-за наличия любовниц, а то и беспорядочных связей с так называемыми группис. Словом, в нескромных фантазиях Светы иной раз мелькали долгогривые гитаристы в женских прикидах, пусть и не часто. Кого она увидела в зеркале, надев на себя костюм, в этом Севастьянова теперь не была уверена. Но образ ей понравился. При всей своей внешней строгости он был весьма сексуален и даже в чем-то вызывающий, что усугубляло наличие тонкого мужского галстука поверх мужской же сорочки. Наблюдательные женщины обязательно бы обнаружили обратное расположение пуговиц. Минимум общей косметики, но подвести глаза и очертить линию губ обязательно. На ногтях будет бесцветный лак. Но при этом запястье непременно обхватит массивный браслет. Волосы надо собрать в плотный узел, но проследить, чтобы с висков свободно свешивались тонкие пряди, которые вызывают у мужчин желание касаться их пальцами. Сразу же представила, как ее волосы трогает Денис, и сердце, замерев на полсекунды, пустилось в бешеный бег. Вот глупые. Ничего из этих мечтаний не выгорит. Он слишком юн для нее и к тому же очень занят девушкой, которая значительно моложе и красивее. Да и смотрятся они вместе на контрасте изумительно. Голубоглазый стройный блондин и жгучая брюнеточка с роскошными бедрами и высокой талией. «Плевать на нее», — решительно подумала Светлана. «Я буду выглядеть так, чтобы нравиться Денису, и сегодня он мне составит пару. Я сумею сделать так, чтобы он захотел этого. Захотел сам». Теляев выглядел расстроенным, и Света никак не могла взять в толк, по какой причине. Лишь чуть позже Соболев шепнул кому-то: «Парнишка-то связан молчанием». И ведь действительно, в тусовке не раз и не два задавали вопрос об исполнительнице роли Тони в новом спектакле и почему ее нет здесь. Актеры были вынуждены уклончиво говорить о заболевшей Маше Глущенко, что, по сути, было правдой лишь процентов на 10-15. Денис же нисколько не расстраивался из-за своего вынужденного молчания, так что Соболев попал в молоко со своими подозрениями. Теляева рассердила Зульфия. Едва ли не впервые в жизни, да еще по такой смехотворной причине. Как же? Вся труппа в восторге, сама Людмила Пронина сказала «супер», а девчонка что-то имеет против. Нет, она вообще ничего не понимает в театральной жизни, и крылатая фраза «искусство требует жертв» для Зульфии, к сожалению, всего лишь набор слов. «Не вижу энтузиазма на твоем лице», – произнесла Светлана, когда решила, что пришло время подойти к молодому человеку и заговорить с ним о… да о чем угодно. Женщина внимательно следила за Денисом и убедилась, что 2 рюмки водки он выпил. Вполне достаточно и самое то. Светлана тоже приняла пару фужеров шампанского И теперь пузырьки газа словно бы играли веселыми бесенятами в ее жилах. «На самом деле я всем доволен», — произнес Теляев, впервые на протяжении вечера рассмотрев Свету вблизи. «Ты потрясающе выглядишь», — искренне добавил он, даже не пытаясь скрыть своего восхищения. Действительно, Севастьянова в непривычном для нее самой образе и смотрелась необычно. Пожалуй, вся тусовка так или иначе обратила внимание на Светлану. Многие, вероятно, согласились бы с утверждением, что в таком наряде актриса выглядела немного агрессивно. Правда, сочетание прически и макияжа вызывало шепотки со стороны женской части собравшихся. Роза Афонина, тихонько, чтобы никто не слышал, сказала своей приятельнице: «Хороша, но сегодня она выглядит на свои». В какой-то степени подобную оценку можно было бы списать на обычное женское злословие. Но Афонина была не из тех, кто на пустом месте делает подобные замечания. Что же касается Дениса, то он был покорен, возможно, как раз именно тем фактом, что Света сейчас предстала перед ним, как она есть, женщина на пике зрелости, решившая подчеркнуть свою страстность, пусть и немного темного происхождения. Теляев, будучи вполне нормальным юношей, что греха таить, волей-неволей не раз и не два представлял себе, какова Светлана на любовном ристалище. Но только сегодня он отчетливо понял, насколько это было бы рискованно, прекрасно и в какой-то степени запретно. Обнять эту, наверняка видавшую многие виды женщину, расстегнуть на ней одежду и, целуя в губы, прижать к себе. Может быть, виной тому было выпитое спиртное, может быть, некоторая распущенность всей атмосферы этого сборища, может быть, тот мягкий обволакивающий аромат парфюма, который вряд ли рискнула бы носить на себе девушка лет 20 или около того. Взгляд Дениса невольно опустился туда, где узкие брюки подчеркивали изящные линии смыкающихся бедер. Поднять глаза вверх стоило юноше некоторого труда, но когда он это сделал, то столкнулся с испытующим взглядом Светланы, которая, в свою очередь, жадно рассматривала его лицо и думала о том, насколько хорошо этот мальчик целуется. «Я рада, что ты доволен», — немного двусмысленно произнесла Света. Она прекрасно видела, как заолел румянец на щеках и скулах белокожего юноши, и была почти уверена, что сейчас его пульс тоже учащен. Может быть, чуть в меньшей степени, нежели у нее. Да, конечно, у него есть девушка, и, возможно, он вряд ли испытывает то же, что и она. Хотя почему бы и нет? Мужчины полигамны, и в некоторых случаях эту черту их характера можно простить и даже принять как должное. «Быть на позитиве всегда лучше, чем наоборот», — пробормотал Теляев. «Выпьем за наш успех?» — немного двусмысленно спросила Севастьянова. Она подчеркнула слово «наш», слегка растянув его. «И черт возьми, это сработало!» — Денис улыбнулся. «Пошли», — сказал он. Уверенным жестом Света положила руку на его локоть, и юноша послушно согнул руку. От наслаждения женщине захотелось зажмуриться. Поистине бывают мгновения, ради которых имеет смысл жить. Эти короткие 6-7 метров до ближайшего официанта на виду у нескольких десятков людей сделали Севастьянову счастливейшей из женщин, пусть и на несколько мгновений. Но и когда они взяли себе каждый с подноса, она шампанского, он водки, и коснулись стеклом, производя едва слышный звон, миг счастья для Светы продлился. И продолжался еще довольно долго, пока они беседовали. О разных пустяках, пытаясь побороть неловкость и скрыть друг от друга явный интерес. И притом отнюдь не духовно-платонический. Возможно, кто-то, глядя на эту пару, понимающе усмехнулся. Может быть, кто-то пожал плечами. А кое-кто неодобрительно сощурился. В любом случае, со стороны это выглядело как игра двух взрослых людей, которые оценивают возможность перевести существующие между ними отношения в более интимную плоскость. Просто оценивают, ибо пока это был флирт, один только флирт, и вряд ли что-то большее. Это понимала и Севастьянова, удерживая себя от рискованных невербальных знаков, вроде поглаживания пальцами ножки фужера, не говоря уже о том, чтобы произнести вслух что-нибудь лишнее на этот момент. Потому что здесь было не место и не время для подобного, во всяком случае, пока. Вечером того же дня, когда Светлана и Денис находились во власти флюидов, которые сами же и создавали, в подворотне старого дома, расположенного неподалеку от вещевого рынка «Алусар», стояли двое. Пряча в кулаках огоньки сигарет, молча поглядывали на проходящих мимо. Решившая войти в арку молодая женщина словно споткнулась, поняв, что в полумраке кто-то караулит, но курильщики вмиг отвернулись от нее лицами к стене, делая вид, что их очень интересует графическое творчество местных подростков, достигающих половой зрелости. Женщина проскочила внутрь двора без проблем. Двое явно ждали кого-то другого. Тот, кого они ждали, появился скоро. Средних лет лысоватый мужчина, небрежно одетый, та же сигарета в зубах. Едва он ступил в темную арку, как один из ожидающих заступил ему дорогу, а другой обозначил свое присутствие позади, подав носком кроссовки небольшой камешек. «Стоим!» – негромко сказал заградивший мужчину путь. Тот сделал короткое движение, по-видимому, уже намереваясь затеять драку, согласно своим рефлексам, как условным, так и без. «Не надо вот только этого», – донеслось сзади. «5 минут, и ты свободен». «Кто вы, черт возьми?» – спросил мужчина. «Неважно. Ты недавно взял кое-что. Чего тебе не надо было брать?» Мужчина задумался на пару секунд, потом хохотнул. «Вот оно что, блин! Неужели моя экс обзавелась знакомыми хулиганами?» «Язык придержи», – негромко посоветовали ему. «Хулиганы ушли хулиганить, а мы с тобой чисто за жизнь покалякать собираемся». Илья, обладавший опытом общения с представителями криминального мира, начал понимать, что с ним пересеклись ребята посерьезней обычной гопоты, наводнившие городские улицы за последнюю пару-тройку лет. Выглядели они иначе, серьезнее. Правда, на лицах у обоих имелись следы старых побоищ. У одного было расплющено левое ухо, точно после удара кувалдой. Другой поблескивал протезом левого же глаза. «Те еще волчары». «Калякайте», — сказал Замороков спокойно. «Верни то, что не должен был брать». «Почему я должен возвращать? Я забрал тот аппарат в виде компенсации за многие гадости. И то считаю, что этого недостаточно». «Аппарат? Не знаю, о чем ты. Можешь себе его оставить, если считаешь, что он твой по понятиям. Я говорю за кассету, которая тебе 100 лет не нужна, но которая нужна другим людям. С нее ты не разбогатеешь». «Ну а если у меня ее нет?» «Плохо. Значит, искать будешь. И пока ищешь, сам понимаешь, до тебя претензия будет щелкать». «А если я...» «Ну-ну. К мусорам пойдешь? Не советую тебе этого делать». «Слушайте, на той кассете полная туфта записана. Какой-то спектакль, может быть, даже любительский». «Это, видимо, для тебя туфта, а кому-то память, может быть, о каких-то людях. Видимо, есть вещи дороже денег. Но это для нас с тобой та кассета ничего не стоит, а другим она нужна очень». «Ладно, понял. Умеете убеждать. Если она у меня дома, готов хоть сейчас принести». «Вот это было бы лучше для всех нас, поверь. Понимаешь, нам совсем не в жилу тебя гнать в пятый угол. Мы лучше пойдем своими дорогами и забудем друг друга, как страшный сон». Слова «страшный сон» прозвучали действительно зловеще. Искренне недоумевая, каким это образом безмозглая сучка сумела завести знакомство среди таких ребят, которым ничего не стоит выпустить человеку кишки, Илья быстро поднялся к себе в квартиру. Среди всякого хлама нашел ту самую кассету, с которой даже не решил пока, как поступить. Возможно, когда-нибудь даже просто выбросил бы ее или продал по дешевке для перезаписи в какой-нибудь салон видеопроката. «Забирайте», — сказал он, протягивая кассету мрачному типу. «Один момент». «Ну?» «Это кассета моей бывшей. Она тварь еще та. Не знаю, за кого ты толкуешь. Это твои проблемы». Двое развернулись и ушли прочь. Естественно, прощаться они не стали. У такого рода людей нет подобных привычек. Дождавшись, когда они отойдут достаточно далеко, Илья сплюнул и злобно выругался в их адрес. Он терпеть не мог, когда его ставили в зависимое положение. И вот теперь... Поди ж ты! Ничего не предвещало подобного, а унижение он испытал, и притом не слабое. Решив успокоить нервы и покурить, тут же во дворе, Илья задумался. Есть ли смысл и далее прессовать эту курицу? Или лучше оставить ее от греха подальше в покое? А то, глядишь ты, за нее впряглись настоящие гангстеры, которые вообще до бытовых проблем не должны снисходить. Пока он думал, его окликнул другой мужской голос. «Добрый вечер! Здравствуйте!» Илья сразу же распознал характерный тюркский акцент, присущий массово понаехавшим в последние годы торговцам и мастеровым из отделившихся южных стран. Ему захотелось сразу же послать заграничного гостя в пешее эротическое путешествие. Настолько Илья был расстроен и разозлен встречей с бандитами. Теперь еще и эти двое. Ладно, хоть вежливые вроде. «Чё надо?» – спросил он. «Уважаемый, извините, конечно, нас. Вы, наверное, в театре работаете?» «С чего вы взяли?» «А мы на днях видели, как вы выходили оттуда. И не в конце спектакля, как вся публика, а вместе с работниками». Илья действительно ушел со спектакля, в котором его бывшая активно крутила задницей, причем не дожидаясь окончания первого акта, потому что не мог более выносить столь омерзительное зрелище. Но других «работников» он не припоминал, с кем бы выходил из здания. Впрочем, это было несущественно. «Я не работаю в театре. Просто вышел пораньше. Что вам нужно, ребят?» «Да если бы там работали. Мы девушку одну ищем, которая, наверное, в театре работает». «Девушку? Актрису?» «Наверное, не. Скорее всего, если работает, то билеты проверяет или еще что-нибудь вот такое делает». «Вот она!» Второй выходец с юга достал фото и сунул его под нос Илье, тот даже разозлиться не успел. А может быть, просто заинтересовался. К тому же девушка обладала довольно характерной внешностью, и, кажется, он действительно видел ее среди публики. «Короче так», — сказал он, отодвигая руки парня со снимком от себя. «С точностью ничего сказать не могу, но девушка, очень похожая на эту, сидела в зрительном зале». «Правда она, да?» «Я же сказал, похожая». «А, послушайте, уважаемый, вы снова будете в этом театре? Скоро очень, да?» Илья некоторое время сердито смотрел в физиономии ждущих его ответа парней. «Нет, надеюсь, что никогда. Я ненавижу театр». Следующий премьерный спектакль второй нити Ариадны прошел столь же успешно и гладко, как и первый. По слухам, на завтра утро кто-то видел Людмилу Пронину с изрядного похмелья. В публике на этот раз не было ни Ильи, ни Зульфии. Но усилиями труппы из больницы доставили Машу Глущенко, которая отказывалась смотреть видеозапись и заявила, что умрет, если не увидит постановку вживую. Благо, ногу уже не нужно было держать на вытяжке. Она ничуть не пришла в восторг от того, как Денис интерпретировал Тоню. Это было совсем, абсолютно иное, нежели видела Маша в персонаже, с которым уже начала понемногу сживаться. Покусав немного губы от легкой досады, она все же согласилась мысленно, что Денис отлично справился с женской ролью, но оба аспекта своего мнения оставила при себе. Для этого аккуратно ушла от прямых ответов на вопросы, которые, что вполне понятно, последовали после спектакля. В публике на предпоследнем ряду сидели два чернявых парня. Они сумели купить два последних невостребованных билета прямо перед началом пьесы. И незадолго до спектакля чуть не довели до истерики билетершу, тряся перед ней фотографии и требуя информации, была ли здесь эта девушка на прошлом спектакле с этим же названием. В программке они заметили фамилию Тилля, но точно так же, как и подавляющее большинство зрителей, сумели сопоставить ее исключительно с исполнительницей роли Тони. Эта актриса их не заинтересовала, но в антракте Махмуд вдруг задумался и заявил, что надо срочно ехать на ближайший переговорный пункт. Так что второй акт «Брат Зульфии» и ее возможный жених не посмотрели. Но это не нанесло им особого ущерба ни с какой стороны. За пару дней до премьеры произошли два малозаметных случая. Какой-то тощий, ушастый подросток с мутными глазами, любитель клея «Момент», притащился на одну из репетиций и велел передать видеокассету для Севы Стиянова. К счастью, оказавшаяся поблизости Роза все поняла, и едва не сгинувшая вновь запись спектаклей с участием Дениса вернулась к Светлане в руки, словно по мановению руки доброго волшебника. Воспользовавшись случаем, Света подошла к Дедову и начала благодарить его за удивительный сюрприз. Константин благосклонно выслушал женщину, улыбнулся и потом недвусмысленно предложил ей снова провести вечером время наедине. И снова Света была вынуждена отказаться. Но теперь она начала лгать, ссылаясь на некоторые временные проблемы со здоровьем, о которых лучше не говорить вслух. Поверил ей Дедов или нет, она не поняла, потому что Константин не стал ничего комментировать или, хуже того, спрашивать, когда эти проблемы закончатся. Прежде чем вручать кассету Прониной, Света решила скопировать запись еще раз. Явившись в театр необычно рано, прошла в подсобный кабинет, где, в числе прочего, находилась аппаратура для перезаписи кассет с бета-камов. Кое-как справившись с адаптерами и контейнерами, Севастьянова загрузила источник и мишень в лотки, после чего включила режим перезаписи. Кассеты были достаточно вместительными, по 240 минут каждая. Светлана некоторое время смотрела в экран телевизора, затем, убедившись, что все в порядке, вышла из помещения, заперла его на ключ и занялась делами и разговорами. Народ уже подтянулся, и в скором времени должен был начаться плановый прогон. Время шло. В очередной перерыв Света поглядела на часики, минут через 15 запись закончится, и поспешила в подсобное помещение. Включив телевизор, довольно кивнула головою сама себе. Все шло как надо. На экране уже появились заключительные действия выпускного спектакля. Света не хотела рисковать, но все же немного прибавила звук. Началась сцена объяснения между Марианной и Винченцо. Сама устроилась перед невысоким столом, на котором стояла аппаратура. Увлекшись диалогом, женщина даже не сразу поняла, что находится в кабинете не одна. «Света?» — услышала она негромкий удивленный возглас Теляева. «Откуда у тебя эта запись? Ты где-то сумела найти ее?» Севастьянова резко обернулась. Едва слышно ойкнув, точно ее застукали за чем-то запретным. «Переписываю по просьбе Людмилы. Она сказала, что ей нужна копия, чтобы посмотреть твою игру здесь. Потом первую кассету тебе отдам», – тихо пробормотала Света. Даже у такой опытной актрисы, как Севастьянова, далеко не всегда получалось умело скрыть ложь. К тому же она с некоторых пор всегда испытывала тянущее томление, стоило ей только оказаться с Денисом тет-а-тет, да еще и в одном помещении. Теляев, разумеется, знал, что никакой первой кассеты ни у кого в театре быть не может. Он так и сказал. «Света, мою кассету по незнанию угробила Зульфия. У меня ее нет уже давно. Откуда взялась эта?» Пришлось говорить почти правду. «Денис, я брала смотреть эту кассету и один раз ее переписала уже. Но ленту потом заживал магнитофон, и сейчас пришлось восстанавливать. Ну и Людмиле тоже нужна копия». «Тоже?» – переспросил Денис, присаживаясь на корточке рядом с устроившейся на низком вертящемся стуле Светланой. Ее юбка довольно высоко подтянулась вверх, показав обтянутые черным нейлоном колени. «Так у тебя все это время была кассета? Зачем? И почему ты сразу мне ничего не сказала?» «Кажется, пришло время для полной правды», — подумала Светлана. Между тем в телевизоре заговорила Марианна. «Вы только на колени встаньте, руки возденьте молча. Все сама скажу». И Теляев, устроившись рядом, тотчас продолжил. «Напомню, что недаром говорится, не согрешив, покаяться нельзя». Повторив правой рукой собственный жест с экрана, Денис неосторожно чуть задел своим обнаженным предплечьем левую коленку Севастьяновой. От этого прикосновения Света чуть не задохнулась. «А что будет, если я сейчас встану и закрою дверь изнутри?» Пронеслась в голове сумасшедшая мысль. Но тут быстро поднялся Денис. «Ладно», — сказал он, — «все в порядке. Пусть одна кассета останется у Прониной, а другую ты мне, пожалуйста, верни». «Ну, конечно», — пробормотала Светлана. «Хорошо. Я пошел в зал. Там разбор полетов по Снежной Королеве опять». «Ее, значит, зовут Зульфия», сказала себе Света, когда за Теляевым закрылась дверь. Идя по коридору, Денис непроизвольно тронул пальцами левой руки свое же правое предплечье, которую минуту назад коснулось колено Светланы. «Будь я неладен», — подумал он. «Зачем же я это сделал? Что за озорство по отношению к женщине, которая мне в подружке никак не годится? Да и вообще...» Но ощущение гладкого нейлона еще очень долго сохранялось на коже руки юноши, словно невесомый и не желающий исчезать фантом, похожий на большую черную бабочку. Махмуд стоял в тесной кабинке переговорного пункта, прижимая к уху трубку. Рядом с ним переминался с ноги на ногу Эсон. «Ну что там?» – нетерпеливо спросил он. «Длинные гудки», – ответил Махмуд. «О, взяли». «Ассалам алейкум, ата», – произнес он. «Здравствуй, отец. Здоров ли ты? Все ли хорошо у мамы?» «Привет, сын. Да, у нас все хорошо. Мы здоровы и скучаем. Как ты?» «У меня тоже все в порядке. И я тоже по вас скучаю. Да пребудет мир и добро с вами. Я по делу звоню». «Слушаю тебя внимательно». «Ты помнишь, Зульфия говорила что-то о своих друзьях из театрального училища, которое закрыли в прошлом году, кажется?» «Кажется, да. Но то была воля Аллаха». «Конечно. Ты бы не мог найти список учащихся их последнего выпуска, имена, фамилии. Причем, как они звучали на русский манер, так и на наш». «Я думаю, это можно узнать», — подумав несколько секунд, произнес отец. «Но на это уйдет, может быть, несколько дней?» «Пусть так. Я позвоню еще раз. Здесь со мной Эсон Жон. Он передает привет тебе. И по возможности просит сообщить своему отцу, что у него тоже все хорошо». «Удачи тебе и твоему другу, Махмуд. Вы хорошие сыновья». «Спасибо, отец. До свидания, и пусть твои дела будут легки и удачны». «Да пребудет с тобой Аллах, сын». «Слышал разговор?» – спросил Махмуд, повесив трубку. «Мы найдем того актеришку, за которым убежала Зульфия. Жаль, что никто не догадался составить этот список до нашего отъезда. Так бы мы уже все знали». Денис проснулся от необычайного грохота на кухне. Провел рукой по постели рядом. Так и есть. Зульфия уже подскочила. Снова загремело, послышалось ругательство. Девушка порой не стеснялась в выражениях, причем на разных языках. Если бронилась на родном, значит, злость и досада были особенно острыми, неподдельными. Теляев вспомнил вчерашний день и скривился. Вечернее выступление Зульфии было неприятным и в какой-то степени истеричным. Даже последовавший секс не смог сгладить странную напряженность, хотя для молодой пары было иногда в порядке вещей заканчивать ссору в постели, меняя знак накала эмоций с минуса на плюс. «Доброе утро», – произнес Денис, заглядывая в дверь. «Авария случилась?» «Две аварии», – проворчала Зульфия. «Яичницу будешь?» «Буду, с беконом». «Жарь его себе отдельно». «Вот как? Это с каких пор мы свинину за нечистый продукт считать начали?» Зульфия молча гремела сковородкой. Она действительно поджарила яйца без бекона. «Не хочешь, не надо», – пожал плечами Денис и отправился чистить зубы. Взглянул на себя в зеркало. Побриться можно и чуть позже. Провел ладонью по руке до локтя, приглаживая чуть заметный светлый пушок. Есть ли смысл его ликвидировать, как на то намекнула Света? Она говорила, что Соболев по знакомству добывает себе какое-то особое средство для депиляции. Но Соболев гомик. Уместно ли уподобляться? Выйдя из ванной, Теляев прошел в кухню, где Зульфия без особого аппетита уплетала завтрак. «Что не так?» – спросил Денис. «Если хочешь, я могу раньше вставать, уж яичницу поджарить я в состоянии. Не хочешь с салом – можно с помидорами». «При чем тут помидоры?» – сухо произнесла девушка. Юноша не стал отвечать, так как не знал, что ответить. Он сгреб лопаткой со сковородки свою порцию и достал из холодильника нарезанный бекон. Мясо Денис каким-то чудом успел купить вчера с фургона, стоявшего возле здания «Октября». Свинина была довольно жирной, но Зульфия прежде вроде бы не устраивала капризов по этому поводу. Значит, дело было не в сале. Денис молча принялся за завтрак. Трапеза прошла в тишине, и только к процессу приготовления простого растворимого кофе Зульфия вдруг нервно заговорила. «Денис, послушай меня, пожалуйста». «Всегда готов», — улыбнулся Теляев. «Я хочу с тобой серьезно поговорить». «Любой мужчина, даже достаточно молодой, знает, что такая преамбула со стороны женщины предвещает что-то нехорошее, ибо у нее имеются претензии». «А что у нас не так?» – спросил Денис. «Твои выступления в театре», – выдохнула Зульфия. «Мне они покоя не дают». «С какой точки зрения? Ты считаешь, что я молодец или у меня все плохо?» «Ни то, ни другое. Ты славный актер. Наверное, тебя есть за что ценить. И нельзя сказать, что у тебя все плохо». «Тогда что?» «Пожалуйста, прекрати изображать из себя того, кем ты не являешься. С недавних пор я поняла, что не могу тебя воспринимать прежним. Знаешь, как будто что-то треснуло. И это надо склеить, пока не стало слишком поздно». «Что во мне могло треснуть?» Денис подпер рукой подбородок. «Ты отлично понимаешь, что исполнение той роли начало тебя менять». «Солнышко, это бред». «Это не бред. Ты слишком глубоко погружаешься в сценический образ. Настолько глубоко, что иногда говоришь не своим голосом. Когда ты пришел после второго премьерного спектакля, я не могла отделаться от впечатления, что впустила в дом девчонку». «Ты знаешь, голосовые связки – штука тонкая. Да, я 2,5 часа говорю со сцены голосом девушки. Причем так, что никто не в состоянии уличить меня в фальше. После этого не так просто вернуться к моему нормальному произношению. Ну и что с того? Это моя работа. Я делаю то, что умею делать, и стараюсь, чтобы у меня получалось хорошо». Зульфия сделала несколько глотков кофе, рассеянно грызя сухое печенье. «Не только в голосе дело», — сказала она. «Твои ужимки, повадки, они не проходят до самой ночи. Ты по квартире ходишь, как жеманная кокетка, сам того не замечая. Кривляешься перед зеркалом, плавно жестикулируешь, глазами хлопаешь. Я была в ужасе после ваших 2 премьерных показов. Что дальше-то будет?» «Перестань», — поморщился Денис. «Ничего не будет. Мужские роли тебя не смущают же». «Мужские нет», — чуть улыбнулась Зульфия. «После грозы ты хоть на человека похож. Правда, тебя то и дело пробивает на архаичные реплики. Но Тихона я еще могу потерпеть вечерок. А вот Тоню, она тебя попросту ест, Дениска. И сожрет в итоге, если ты не остановишься». «Как меня может сожрать роль? Я что, потеряю свои первичные половые признаки?» «Не ерничай, пожалуйста. Вторичные у тебя уже и так пропадают. Хорошо хоть на время». «Ты знаешь, я и рассердиться могу». «Ты брал мое платье?» «Брал». «Ладно, хоть честно сказал. Зачем?» «Примерял». «Тебе это нравится? С сексуальной точки зрения?» «Я бы так не сказал. К чему ты это?» «Есть такая группа людей, они не гомики, но тоже малопонятные для меня. Их возбуждает женская одежда». «Трансвеститы, что ли? Брось. Это другое. Мне нужно было понять, как еще можно улучшить образ Тони». «Опять это Тоня! Ты в чулках играешь на сцене или в колготках?» «В чулках». «Сам купил или посоветовал кто?» Денис очень не хотел говорить, что чулки презентовала ему Светлана. Да еще и помогала надевать. «Какая разница?» «Ты прав. Принципиальной разницы нет», — кисло произнесла Зульфия. «Это уже частности». «Ну и то ладно», — кивнул Теляев, допивая кофе. «А что в общем? Ничего плохого ведь?» «Ничего, ага. Ты знаешь, я вчера не смогла кончить. Впервые, наверное, с тех пор, как мы с тобой вместе. Словно это был не ты или тебя подменили. С одной стороны, понимаю, что ты рядом, а с другой, как будто твоя роль пришла вместо тебя из театра и улеглась рядом со мной». «Ну...» Денис только руками развел. «Так это не во мне дело получается, а в твоем чересчур искушенном воображении». «Черт возьми! У тебя даже сейчас какие-то неестественные плавные движения!» — закричала девушка. «Ты кем вообще становишься?» «Ничего со мной не происходит!» — тоже повысил голос Теляев и стукнул кулаком по столу. Затем рявкнул по-настоящему. «Умерь свою мнительность!» «Ну вот, хоть знакомые интонации наконец-то услышала». Зульфия тут же успокоилась. Но зато расстроился Денис. Ему всегда казалось, что постельные игры у них происходят замечательно. Он был уверен, что Зульфия не имитирует оргазм, потому что порой, прижимаясь лицом к груди девушки, слышал, как быстро стучит ее сердечко сразу после сладких охов и вздохов. Плохо, если у них что-то начинает разлаживаться. «И что же делать?» – заговорил он. «Отказаться от женских ролей? На будущее об этом можно как-то подумать, но оставшиеся два премьерных спектакля я просто обязан отработать. Понимаешь? Обязан. Это не обсуждается. А если потом тебя опять привлекут к какой-нибудь неподобающей роли? Ты как-то намекал, что в утреннике тебе предложили сыграть лису». «Это была шутка», — произнес Денис, вспоминая, как однажды вдруг встал вопрос по поводу этой роли. Оставить ее навсегда разбойнице Розе Афониной или попробовать Светлану? Типажи у обеих актрис были чем-то схожи. Обе с прекрасными фигурами, тонкими талиями, стройными ножками. Меликян вдруг сказал: «А что, если Дениса попробовать?» В труппе по-доброму засмеялись, но, кажется, кто-то задумался всерьез. Этот детский спектакль был не таким уж проходным. Представлял он собой своеобразные попурри по мотивам народных сказок. И лиса в нем находилась, естественно, на первом плане. Помреже волевым решением предоставила Розе возможность продолжить играть эту роль. И на этом все дискуссии закончились. Впрочем, Денис считал, что Роза в рыжем парике, жилетке с оранжевым мехом, того же цвета обтягивающих лосинах и изящных глянцевых сапожках – самая лучшая лиса, какую только можно увидеть в театре. Детям она нравилась. Их папы тоже были в восторге. Теляев случайно услышал, как двое мужчин спорили, пока жены и дети поедали в буфете мороженое. Есть под этими лосинами что-то еще – или же актриса надела их на голое тело. Ибо это выглядит так, словно попку обтягивает вторая кожа. Блин, у меня аж встает. Нельзя сказать, что Денис был в восторге от подобного восприятия, но понимал, что это неизбежно. Если кто-то получает эстетическое наслаждение от созерцания подчеркнутых прелестей красивой женщины, найдутся и те, кто будет скабрезно их обсуждать. А Роза была действительно красива, по-настоящему, той глубокой женской красотой, плюс шарм и обаяние. Некоторые вполголоса судачили, почему такая несправедливость, с такой внешностью, а личная жизнь скучна и уныла. Впрочем, Афонина никогда и никому не жаловалась и вообще смотрела на окружающий мир с оптимизмом, будучи уверенной, что и на ее улицу придет праздник. «Да шутитесь вы там», – проговорила Зульфия. «Слушай, у меня, кажется, хорошо пошли дела с распространением. Может, и ты, наконец, подключишься?» «Ты ведь знаешь, я уже предлагал наборы от Гербалайфа в театре. Во-первых, не я был первым, кто это делал. Во-вторых, большинству они нафиг не нужны. В-третьих, у многих актеров сейчас попросту нет денег. Даже на еду и сигареты не всегда хватает. Многие попросту забили на квартплату. Предлагай зрителям». «Бред какой-то. Сама подумай, как это будет выглядеть. Перед спектаклем актер хватает людей за руки и пытается впарить им твои снадобья. А после это вообще нереально. На дворе осень, сейчас зрители первым делом в гардероб несутся. Да и Пронина съест меня за такую самодеятельность». «Это вы просто еще не перестроились как надо», – заговорила Зульфия. «На Западе это уже давно в порядке вещей». «Ты давно приехала с Запада?» – ядовито спросил Теляев. «Лида так сказала». «Это кто еще такая?» «Это моя супервайзер». «Ага. А она прям в Нью-Йорке живет, да?» «Пока нет, но их уровень постоянно ездит на семинары за границу. За счет компании, естественно. Вот в прошлом месяце такой слет в Австрии был. Я думаю, скоро дела и у моей пойдут лучше. Вот только если бы еще тебя на это дело подписать». «Ты на постоянную работу не ходишь, и у тебя времени больше», — сказал Денис. «А у меня почти каждый день спектакль. Прогоны и репетиции. Не успеешь оглянуться, как зима наступит. В школах, садиках будут елки. Я тебе про это рассказывал. Выясняю, где и как можно брать подработку. За неделю можно заработать, как за 2 месяца. «Если бы ты мог заняться распространением как следует, то тебе незачем и в театр было бы ходить, не говоря уже о елках». Денис даже замолчал на полминуты от неожиданности. «Во-первых...» Начал он осторожно, потому что странный блеск в глазах Зульфии его немного насторожил. «Ты пока что сама в минусе от своей торговли. Во-вторых, Ты мне только что открытым текстом предложила бросить театр. Как это понимать? Мы с тобой уже говорили на эту тему и закрыли ее навсегда. Я не за деньги выхожу на сцену. Это жизнь, которую я выбрал раз и навсегда. Я лицедей, а не торговец. Все-таки насчет елок. Может быть, там родителям детей что-нибудь продать можно будет? Опять глупости говоришь. Видано ли дело, чтобы Дед Мороз торговал Гербалайфом во время утренника? Этого ни дети не поймут, ни мамаши. «Какой из тебя Дед Мороз?» – вдруг скривила губы Зульфия и снова неожиданно начала кричать. «Ты Снегуркой, наверное, пойдешь халтурить. Косу приклеишь, губы помадой накрасишь, никто и не заметит разницы». «Не хочу вообще с тобой разговаривать», – раздраженно сказал Денис. С грохотом отодвинул табурет и вышел из кухни, по привычке хлопая по бедру, словно в поиске пачки сигарет, которых у него уже давно не было. «Смотри, Эссон, вот список, который мне продиктовал по телефону отец». Махмуд положил на стол вырванный тетрадный лист, исписанный фамилиями и именами в две колонки. «Это кто такие?» – спросил Эссон. «Это последний выпуск нашего театрального училища. Помнишь, я просил поименно всех, кто получил диплом актера в том году? Так вот, отец нашел эту информацию. А если Зульфия сбежала с недоучившимся студентом?» Задал Эссон резонный, в общем-то, вопрос. «Не, я слышал про парня, который должен был закончить училище». «Интересно, кто из них мог оказаться здесь?» Задумался Эссон, уставившись в список. «Как ты думаешь, среди наших только смотреть? Или на русские имена тоже проверять надо?» «Все», — заявил Махмуд. «Но девушек-то не надо, наверное». «Я тоже так думаю. Но ты оставил несколько женских имен». «Отец не был уверен, что Марита Загряну — это девушка. Может быть, это парень». «Действительно. Ну и имена у этих русских шайтан их дери. Вот и я о том же». «А, Дени Теля. Это же девушка, наверное. Смотри-ка. Кажется, мы ее как раз в спектакле видели», — вспомнил Эссон. Произнес он имя и фамилию, как полагается, на родном языке, с ударениями на последние слоги. «Сейчас программу посмотрю, где-то валяется», — сказал Махмуд и начал шариться в ящиках комода. «Вот она, да, точно. Тоня Парфенова, М. Глущенко или Д. Тиля. Знаешь, это может быть сценический псевдоним даже, слишком красиво звучит». «Получается, в Нижний Манск не только парень свалил, да?» «Наверное», — пожал плечами Махмуд. «В списке 12 человек, а с девушками было бы 27. Уж двое или трое могли запросто здесь оказаться». «Ладно, что делать тогда будем? Давай явных девчонок вычеркнем. Эту Теля, наверное, надо убрать сразу же. Есть еще лишние?» «Есть. Вот еще. Алла Махнович». «А ты уверен?» – усомнился Эссон. «Это же мужская фамилия. Была бы женская, то звучало бы Махновича». «Нет. Если фамилия на «ич» заканчивается, то это может быть кто угодно, но в любом случае Алла – это точно женщина». «Назвать женщину таким именем – это действительно только неверные могут», – проворчал Эссон. «На то они и неверные», – усмехнулся Махмуд. «Но мы ее вычеркиваем. Тут ошибки точно не будет. И начинаем проверять остальных. Это всего получается 9. Не так много? За неделю отыщем». «Иншалла», – наклонил голову Эссон. Администратор вышел из-за своего стола и позвал вдогонку. «Людмила Ивановна, будьте так добры». «Да, Владислав Семенович. У меня вопрос насчет нашего юного дарования». «Теляева?» «Ну, конечно. Думаю, в течение месяца бумажная круговерть у нас закончится. А где-нибудь к январю-февралю парень получит гражданство. А еще через пару месяцев мы его потеряем. И боюсь насовсем. Вы понимаете, о чем я?» «А я уже думала об этом», — сказала Пронина, немного удивляясь. Она полагала, что Семёныч сам не более чем винтик в бюрократической машине. «Мальчишка на солдата не тянет. На пушечное мясо только». «Вот это и плохо», — произнес администратор, протирая очки большим носовым платком. «Кроме того, выяснилась странная штука». «Какая именно?» «Я сделала официальный запрос в...» «То есть, откуда Денис приехал?» «Так вот, не было там у них никакого Теляева. и мне прислали копию еще одного документа. Вот он. И в нем указано то самое имя, под которым мы записали его в труппу. Дени Тилля. Пишется так, что не произнесешь, если не знаешь как. Москвин провел ногтем под выведенными тушью словами «Тилла Дени». Странно, что никаких оглы или углы. У них можно без отчества теперь, наверное. Но я был уверен, что это специально придуманный сценический псевдоним. «А, так это копия его нового паспорта», — сказала Пронина. «Я его забрала на хранение по просьбе самого Дениса. У них там при обмене советских паспортов на местные практически в приказном порядке заставляли отказываться от русских окончаний и фамилий. Поэтому наш актер по тому паспорту так и зовется. А со старым советского образца Денис ходит постоянно. Он парень умный, заявил там у себя, что потерял. Заплатил небольшой штраф и теперь имеет два документа. Это не совсем законно, но вполне разумно в наше дурацкое время. По крайней мере, если здесь его вдруг остановят для проверки, вопросов будет меньше, чем если бы русской внешности парень предъявил паспорт той страны, да еще с непривычно звучащим именем». «Надо было меня ставить в известность», – пробормотал администратор. «Теперь поди разбери, с каким документом и как я должен делать запрос в мэрии. Что, если мальчишке не захочется иметь в российском паспорте фамилию Тилля? С другой стороны, советский паспорт у парня так или иначе просрочен. И я точно не знаю, как нужно действовать в законных рамках. А законы сейчас переписывают чуть ли не каждую неделю. Я читал, что уже начали изымать неправильно оформленные паспорта у русскоязычных переселенцев, которые жили с ними по 2-3 года и были уверены, что все у них в порядке. И с возрастом что-то непонятное. Что именно? Согласно советскому паспорту, Теляеву меньше лет, чем если верить национальному. Похоже, мальчишка добавил себе одну цифру. «У них там за небольшую мзду можно любой возраст при обмене документов указать», — сказала Пронина. «Слышала об этом. Но это до поры до времени, конечно, в разумных пределах». «Так вот, все равно не ясно. Парню 19 лет, как он уверяет. В школу он пошел, как все советские дети, в 7. В 16 закончил 10-й, а на первом курсе училища отметил 17-летие. В театральном обучают 4 года. Или по местным обычаям сократили до 3, как во всех тамошних училищах. Но плюс год работы в русском национальном. Куда делись еще 2? А то и 3, если верить первому документу. Как бы нам вопросы не стали задавать». «Проблемы будем решать по мере их поступления», сказала Людмила Ивановна. «В случае чего задействуем именно тот паспорт, который понадобится, исходя из ситуации. Но в школу он пошел в 6-летнем возрасте, это совершенно точно». «Тогда похоже на правду, но все равно немного не сходится. Придется с Денисом поговорить об этих вещах подробнее». «Разумеется. Правда, пока он не сказал ни слова насчет того, под каким именем собирается жить в России». «По-моему», — слегка усмехнулся Семенович, — «у мальчишки сейчас совсем другие дела на уме».